Глава 61. Недоступная цель. Азартные кости успешно отыскали волшебника Рики Армаструса. Награды для игрока, получившего это задание, были более чем хороши. Он получил много опыта, перескочив сразу на 2 уровня выше, прирост к интеллекту на 3 единицы, а также уникальный навык «Поиск». Этот навык позволял в обмен на очки влияния найти любого живого человека или монстра, если от него осталось хоть что-то, и это что-то оказалось у вас. Кровь, волос, одежда, его оружие и так далее. Если человек, которого искал пользователь, был мертв, то магия не активировалась и очки влияния не тратились. Также это действовало на поиск игроков. Если у вас была вещь еще живого игрока, то поиск показывал место на карте, а также видимую только для пользователя навыка «Нить света». Привязывать к поиску можно было всего лишь 2 цели. После разговора со слепым стариком, тот указал место на карте, которое даже на сайте у картографов не было отмечено. На том месте было сплошное темное пятно радиусом в 30 километров. В итуге Молли снарядила группу из 3 воров и 3 разбойников лучшими вещами и отправила к тому месту, чтобы разведать обстановку. Вступать в бой категорически запрещалось, так как уровень тех монстров явно был выше 50-го. В случае, если ситуация складывалась не в их пользу, один из разбойников должен был пожертвовать собой, позволив остальным бежать дальше к цели и так далее. В любом случае, воры должны были добраться. Каждый день эта группа, которую окрестили лазутчиками, отправляла серому кардиналу видео, показывая, как продвигается поход. В итоге через 4 дня остались только 2 вора. Но в том месте, куда указывал старик, ничего не было. Огромное пустое пространство, покрытое лишь травой. Никаких монстров, деревьев и уж тем более пещер там не нашлось. Отправив видео и дождавшись ответа от клан-лида, они бурно выругались. Та написала им, чтобы они еще неделю оставались на том месте, обещая, что компенсирует потерю времени и уровней, пропаровозив их по инстансам и хай-левелам гильдии. Ворам, которых звали Джель, Он и Гарри, ничего не оставалось, кроме как выполнить приказ. Прошло 2 дня. Скучные будни 2 воров начинали им надоедать. Пару раз они видели вдалеке больших кротов с хвостом, на конце которого висело подобие булавы органического происхождения, то ли костяной, то ли роговой. Имя Крот-боец. Уровень 49, здоровье 9000. Но больше ничего не происходило. Было неясно, отчего эту поляну все обходили стороной, пока... Кри-кри! Высоко в небе раздался громкий вскрик птицы. Двое наблюдателей резко вскинули головы и обомлели. Прямо над их головами происходило удивительное событие. Гигантская птица-рух висела в воздухе, а ее голова уже проходила невидимый барьер. Открывшийся вид заставил челюсти воров медленно поползти вниз. В том месте за барьером виднелся летающий остров. Один из них, у которого была с собой подзорная труба, которая позволяла идентифицировать цели издалека, сообразил применить осмотр и негромко вскрикнул. «Мы нашли его! Третий страж!» Имя птица-рух, страж, уровень 63, здоровье 17 тысяч. Видео, попавшее к Молли, возбудило ее не на шутку. Кто бы мог подумать, что они опередят фортуну в поиске стража. Но потом ее настроение тут же упало. Для этого было очень много причин. Список проблем, для которых нужно найти решение, был немаленьким. Как туда попасть? Как выполнить задание по поиску кувшина, когда его охраняет такой монстр? Как убить этого летающего монстра? Но ответ на первый вопрос решал проблему, которая возникла на первом и втором этажах. Стража не надо было искать. Остров, скорее всего, являлся местом его обитания. Это давало определенные преимущества перед нижними этажами. Но, судя по видео, высота, на которую им предстояло подняться, была на уровне 2 километров. Приказав ворам возвращаться, девушка собрала руководящую верхушку клана, и они принялись за составление планов.